тесном блиндаже, присев на скатанной шинели, Кондратенко вступил в беседу со стрелками. — Как вы здесь? — Харчитесь? — проговорил он. — Вечером с темнотой подвозят кухни, а вот с водой у нас плохо. Жара, пить хочется, а воды мало. Да она и протухает скоро, — сетовали солдаты. — Японцы-то не боитесь? — Никак нет. Нам бы еще пару пулеметов, тогда ему в наше гнездо вовек не забраться, — убежденно ответили стрелки. Генерал быстро делал заметки у себя в книжке. Воспользовавшись прекращением бомбардировки, он двинулся дальше, а солдаты принялись за исправление разрушенных брустверов и очистку окопов. Матросы хлопотали у поврежденных орудий, тут же давал указание Белый. К нему подошел Кондратенко, и оба генерала направились в тыл. — Теперь куда, Роман Исидорович? — спросил Белый, садясь верхом. — Поищем Смирнова. Он где-то на скалистом кряже, быть может, там и Стессель. Едва ли они вместе никогда не бывают. — Да, странное у нас положение в Артуре. Фактически два коменданта, а кроме того еще особый командующий фронтом, и все они между собой воюют. Извольте-ка маневрировать между тремя превосходительствами, — задумчиво проговорил Кондратенко. — Я давно уже решил выслушивать приказания всех, а действовать по-своему или по согласованию с вами, — отозвался Белый. — Какой, по-вашему, участок будет атакован? — Самое слабое место в Артуре — это левый фланг. — Если японцы прорвутся от Голубиной бухты к Ляутешаню, то Артуру будет мат в два хода. Но они, по-видимому, хотят открытой силой ворваться в город, форсировав линию между фортами номер 2 и номер 3. Тут у них расположены осадные батареи и дороги к ним из дальнего. Тут промежуток прикрывают всего два старые полевого типа редута. Номер 1 и номер 2. Я думаю, что здесь. Генералы доехали до соседнего хребта, носившего название Скалистого Кряжа. За ним были расположены резервы и полевые батареи в запряжках. Увидев генералов, к ним подошел командир 7-го стрелкового арт-дивизиона, полковник Мехмандаров, широкоплечий человек с густой черной бородой. — Мы, ваше превосходительство, с самого утра торчим здесь неизвестно зачем. Воды нет, жара, пыль. Оводы беспокоят лошадей, — доложил полковник. — Кто вас сюда направил? — Генерал Смирнов вызвал по тревоге. С кавказским акцентом ответил полковник. — Вы не знаете, где он сам? — Дальше на хребте. Сидит за большим камнем, все что-то пишет, ни на что не обращает внимания, — досадливо проговорил Мехмандаров. — Я сейчас переговорю с ним, — обещал Кондратенко. После получасовых розысков Белый и Кондратенко нашли Смирнова вместе с его начальником штаба, тучным высоким полковником Хвостовым. Генерал диктовал ему длиннейший приказ. — Как хорошо, что вы приехали! Радостно встретил он прибывших. «Я разработал 10 возможных вариантов штурма крепости и мероприятия против него. Вот, послушайте». И Смирнов, достав пачку исписанных листов, начал читать. «Вариант номер 1. Штурмуются форты номер 2 и номер 3. Частям 25-го стрелкового полка занять...» Дальше шло подробнейшее перечисление, вплоть до взводов, кому и куда двигаться, точно указанное до минут время. «Теперь об артиллерии послушайте, Василий Федорович». И Смирнов начал перечислять, какие батареи и куда должны были стрелять, какими снарядами, на каком прицеле. «Теперь вариант номер 2 с увлечением», — продолжал комендант. Белый сердито сопел. Кондратенко нервно пощипывал бородку, посматривал то на Белого, то на Хвостова. Прошло не меньше часа, пока чтение кончилось. «Ну, как, Роман Исидорович, я, кажется, ничего не упустил», — обратился к генералу Смирнов. — Едва ли возможно предусмотреть все, ваше превосходительство. — А затем это предложение надо согласовать с генералом Стесселем. — Он, наверное, отклонит мое предложение, — грустно заявил Смирнов. — И хорошо сделает, — не мог не подумать Кондратенко. Смирнов продолжал. — Отклонит. Не потому, что оно плохо, а как исходящее от меня. Не могли бы вы, Роман Исидорович, от своего имени доложить ему мои наметки? — Стессель сразу же догадается, что оно исходит не от меня, — сказал Кондратенко вслух, а про себя подумал. — Так как я такой галиматьи никогда не предложил бы. Генералы помолчали. — Ваше превосходительство, большинство батарей сильно повреждены и не смогут поддержать стрелков при штурме, — проговорил Белый. — Необходимо просить помощи у флота. Помимо Стесселя к морякам обращаться неудобно. Он же наверняка запротестует. Я беру на себя доложить ему об этом, — поддержал Белого Кондратенко. Подъехал Мехмандаров и вновь попросил разрешения отвезти батареи на водопой. — А то уж две лошади пали от жары, — добавил он. — Нет-нет, этим вы нарушаете мой вариант номер 3 отбития японской атаки. Подождите до вечера, — приказал Смирнов. — К этому времени у меня не останется лошадей в запряжках. Полевая артиллерия сейчас нам не нужна. Приготовлений к атаке нигде не видно. Дивизион, по-моему, можно отпустить, — заметил Кондратенко. — Прошу не возражать, когда я приказываю, — вскинулся Смирнов. — Слушаюсь, — вытянулся Роман Исидорович. — Василий Федорович, едемте дальше. — Генерал Белый должен остаться при мне. Белому оставалось только подчиниться. Кондратенко, ни с кем не прощаясь, вышел. — Оставьте одну батарею на месте, а две отведите в ближний тыл на водопой, — приказал он Мехмандарову. — Спасибо, Роман Исидорович! — горячо воскликнул полковник. — С этим упрямцем все равно ни до чего не договоришься! И обрадованный командир дивизиона ускакал вперед. Вечером на квартире у Стесселя собрались на военный совет Кондратенко, Белый, Фок, Рейс и адмирал Ухтомский. Не хватало только Смирнова, но он вместо себя прислал Хвостова. Выслушав доклады подчиненных, Стессель предложил высказаться о мерах усиления обороны крепости. «Комендант представил свои соображения по этому вопросу», — доложил Рейс и протянул смирновские варианты. Стессель стал читать их вслух. Среди присутствующих раздались отдельные смешки. «Ерунда! Галиматья! Чушь!» — бросил Стессель записки на стол. «Полковник Хвостов, предлагаю вам посоветовать вашему начальнику воздержаться в дальнейшем от литературы подобного рода, иначе я до конца осады посажу его в сумасшедший дом». «Давно пора», — с места отозвался генерал Никитин. «Ты еще, Анатолий Михайлович, не знаешь, что по его вине в 7-м дивизионе сегодня пало от жары и отсутствия воды несколько лошадей? Назначаю комиссию для расследования этого дела под твоим председательством. Предлагаю за ночь принять все меры к устранению причиненных укреплением повреждений», — приказал Стесси. На утесе продолжалась прежняя размеренная жизнь. С утра все были заняты своими делами. Несколько раз батарея открывала огонь по сухопутным целям. Перед обедом ходили купаться. На море до самого горизонта все было спокойно, только непрерывный грохот, доносившийся из-за Золотой горы, свидетельствовал о продолжавшейся бомбардировке. После полудня над городом поднялось огромное облако черного дыма. Борейко приказал телефонистам узнать, в чем дело. Оказалось, что в порту горят склады с маслом. Огонь перекинулся на соседние здания, и запылала почти вся территория порта.